Часть вторая. Бабкино наследство. Глава первая. Январь 1904 года выдался на удивление лютым и снежным. Буран на пару с метелью без зазрения совести трепали шубы вышедших из дома господ, забирались холодом под легкие пальто модных дамочек и насквозь прокусывали ледяными зубами тонкие шинелишки гимназистов, сшитые на рыбьем меху. — Нынче зима, всем зимам зима! — приговаривала тетя Сима, заказывая измученному непогодой дворнику все новые и новые вязанки дров. — Да, зима суровая, — вторил ей доктор Макеев. Плотнее закутывался в стеганую домашнюю куртку. — К нам в больницу беспрестанно приводят обмороженных, переохлажденных. Трудно вообразить, сколько народу пострадает, если морозы продержатся еще хотя бы две недели. Тимошка согласно поддакивал взрослым. Он беспокоился за свою деревенскую родню. Как они там? Соколовка, поди, давно под самой крышей снегом завалила. Но в глубине души был рад зимней непогоде. Уж очень уютно и славно было, вот так, как сегодня, собираться вечерами около высокой до потолка кафельной печки и, прижавшись к отцовской ноге, слушать, как шуршит в его руках свежие газеты «Петербургские ведомости», да потрескивают в топке сухие березовые поленья. Тимофей смотрел в окно на непроглядную зимнюю темень и представлял, что заиндевевшее стекло, словно волшебный фонарь, виденный им у Арефьевых, отражает все незатейливые картинки его короткой гимназической жизни. Первая картинка — показал, как он робея переступает порог своей 10-й гимназии и на одной из переменок встречается взглядом с веселыми глазами друга Коки из 3-го класса. За одной партой с Тимошкой усаживается тихий, как мышка, мальчик Федя, сын почтальона дяди Саши. Перед них сидят толстенький удрявый Фима Ефимкин и Серж Тараканов, сын приказчика из магазина купца Пызина. По всему видно, что Сержу совершенно не нравится Ефимкин, но добрый Фима всегда дает списывать, поэтому лентяю Тараканову приходится мириться с нежелательным соседством. Следующая картинка показала Тимке маленькую синеглазую крысю, которая до сих пор продолжает верить, что каждое утро к ней чуть свет пролетает сказочный ангел и льет ей в жестяную кружку небесное молоко. На Рождество Тимошка выпросил у Зиночки красивую куклу-барышню с пышными волосами. Зиночка, конечно, сначала поломалась, но потом, узнав, что Тимка собирается подарить ее бедной девочке-сиротке, выбрала самую большую и нарядную. С кружевной белой шляпкой, розовым платьем. Соседка липских тетка Параска тайком посадила ее на крысин сундук в самое Рождество. Хотя крыся теперь думает, что ангел не только носит молоко, но и упрашивает спасителя дарить маленьким девочкам необыкновенные игрушки. И отец, сапожник Марек Липский, без труда догадал, что этот ангел проживает в доме Тарасовых. Однажды вечером он пришел к Макеевым и долго стоял в дверях, тиская в руках картуз, бормоча слова такой горячей благодарности, что Тимка сконфузился и убежал прятаться в свою комнату. Тимошка вздохнул и пристальнее всмотрелся в черную ночь законной рамы, потому что не отказался бы увидеть в своем волшебном фонаре Досифею Никандровну, чтобы знать, как поживает она в далеком Замаршанске с найденным женихом Прохором Игнатьевичем, ведь от нее до сих пор ни слуху, ни духу. — На Дальнем Востоке тревожно, — сказал Петр Сергеевич и, свернув газету трубочкой, озабоченно похлопал ею себя по коленке. Респонденты пишут, что война с Японией неизбежна. Скверно, очень скверно. Не дай Господи, — перекрестилась в своем углу тетя Сима, споры вязавшая из грубой шерсти огромный носок для сугреву. Надо босицу до коленкора прикупить. А то, помню, бабушка сказывала, что во время французской кампании у нас в губернии весь ситец из лавок исчез, ровно его корова языком слизнула. И князь Сева про войну говорил авторитетно, — заметил Тимошка. — Но он думает, что мы япошкам быстро шею намылим. — Любая война — это горе и человеческие жертвы, — посмотрел на сына доктор Макеев. — И не употребляй, пожалуйста, выражение «япошки». Японцы точно такие же люди, как и мы с тобой. Тимошка сначала нахмурился, а потом подумал и решил, что папа Петя, как всегда, прав. Какими бы воинственными японцы ни были, но у них тоже есть любящие родители и дети, которые не хотят остаться сиротами. Не каждому сироте везет встретить такого душевного и умного названного батюшку, как Петр Сергеевич. Тимка отвернулся и украдкой поцеловал медальон со змеей, подаренный отцом перед началом учебы в гимназии. Еще бы узнать, что секрет хранится в бабкиной шкатулке, и на душе стал бы совершенно благостно. Тимофей вспомнил, что к уроку по русской словесности у него еще не выучено стихотворение поэта Баратынского, и спешил в свою комнату. Учитель Франц Антонович весьма строгий, чуть запнешься, сразу неуд поставит. Но Тимошка, как обещал папе его не позорить, так и держит свое слово. Недаром дед Илья ему в голову вколачивал: «Давшее слово, держись».